Ева Никольская. Звездный факультет. Книга вторая. Загадочный поклонник. Читает леди Арфа. Пролог. В большой темной комнате с бордовыми шторами пахло благовониями. Зажженные фонарики добавляли атмосфере загадочности, а красивая музыка настраивала на романтический лад. Или нет? «Зачем она тебе?» Стройная светловолосая девушка захлопнула крышку рояля, вспугнув сидевшего на нем белого кролика. Тот недовольно задергал ушками и попятился ближе к краю, готовый в любой момент покинуть облюбованное место. Развернувшись вместе со стулом, блондинка вперила взор в мужчину, стоявшего у окна. «В ней нет ничего особенного! Совсем ничего!» «Ты этого не знаешь», — не глядя на нее, ответил он. «Знаю!» — упрямо заявила девушка, сверля взглядом его спину. «Мне многое известно о сестрах Ландау. Я бы поняла, затей ты игру с ее близняшкой. У той хотя бы есть музыкальные способности, пусть и довольно посредственные. Но Кристина! Она же в музыке полный ноль! Пустышка!» «За пустышками главы службы безопасности не бегают», — задумчиво проговорил мужчина. «Вот именно! Мало того, что она ничего не сможет тебе дать, так за ней еще и этот хмырь в погонах присматривает. Нравится ходить по тонкому льду, Арс? Наскучила спокойная жизнь? Острых ощущений захотелось?» Блондинка сердилась, а он продолжал лениво созерцать улицу, не обращая на ее возгласы никакого внимания. «Новое платье, красивая прическа, макияж. Для чего это все, если ему интереснее какая-то малолетняя бездарность?» «Ощущение, Мелоди», — хозяин дома медленно обернулся. «Это то, ради чего я живу. А острые ощущения — особый деликатес». Он хищно улыбнулся, окинув ее оценивающим взглядом. «Сыграй для меня, зая», — сказал почти ласково. Блондинка упрямо вздернула подбородок, продолжая сидеть. «Играй, Мел!» — приказал мужчина. И она, поджав губы, снова подняла крышку рояля. Девушка была прекрасной пианисткой, да и просто прекрасной. Но ее пресная красота, на которую он угрохал немало средств, Арса Гроу порядком утомила. Собственнические замашки блондинки начали сильно раздражать, а креативные идеи, за которые он выбрал Мелоди Грейс из десятка других кандидаток, у белокурой музы давно иссякли. Пустышка. Какое все-таки удачное слово. Только подходит оно вовсе не Кристине. —